из дневника следователя. Как часто приходится слышать, что к старости человек делается хуже? Не верю, неправда. К старости человек становится лучше. А если стал хуже, то он всегда был таким. Петельников снял пиджак и повесил его в шкафчик на плечике. Отстегнул пистолет и спрятал в сейф. Закатал рукава сорочки выше локтя. И выпил из горлышка полбутылки какой-то минеральной воды, которую пил лишь потому, что не терпел хлорку в водопроводной. Рапорта начальнику уголовного розыска он не подал, автоматически продолжая работать по делу. Но никаких оперативных сигналов не поступало. Не было и новых свидетелей, не всплывали похищенные вещи. И Плашкин не ходил к тайнику и не пьянствовал на краденные деньги, хотя инспектор все-таки его из поля зрения не выпускал. Видимо, работал исследователь. Петельников усмехнулся. Рябинину легче, он же умный. В кабинет вошла тоненькая девушка в сапогах-казачок, постукивая точеными каблучками, как копытцами. Джинсовая модная юбка, черный свитер, тонкий и тугой. Нитка жемчуга, сверкающая на черном фоне горным снегом. И длинные красноватые волосы, которые она откидывала подальше от щек. «Искал?» «Искал», — признался инспектор, запуская свою длинную руку в ящик стола. «Тут мне один знакомый хулиган взятку дал. Он вытащил огромную конфету «Гулливер» и протянул девушке». «За что дал?» — поинтересовалась она, мило разворачивая обертку. «Из уважения». «А ты мне за что даешь?» «А вот я...» «Как там в кодексе-то?» «За выполнение или невыполнение в интересах дающего взятку какого-либо действия?» «Ну и какое тебе нужно действие?» Она гибко перегнула свое резиновое тело через угол стола и бросила обертку в корзину. Мало кто знал, что этой девушке, инспектору уголовного розыска, старшему лейтенанту Кашиной, 35 лет. И почти никто не знал, чего ей стоила эта фигура – полуголодной жизни, ежедневной гимнастики, секции плавания и уроков карате. «Велена», – начал Петельников, непонятно улыбаясь, – «ты единственная женщина в городе, которая в меня не влюблена». «Есть еще одна, уборщица Мария Федоровна». «Неправда, она мне объяснялась». «Ну и мне влюбиться в тебя?» «Нет, дело сложнее. Понимаешь ли, я задумал реконструкцию квартиры, кое-что закупил, нужен женский глаз, расположить шифоньеры, портьеры и разные там интерьеры». «Ну а при чем любовь?» «Видишь ли, я уверен, что за помощь ты не потребуешь на себе жениться». «Ну и самомнение», — засмеялась она. «Хорошо, сегодня вечером могу зайти». Кашина аккуратно ела конфету. Инспектор смотрел на нее и думал о странностях человеческих судеб. Пусть она идельный сыщик, но такой ли изящной и красивой женщине играть роль в ресторанах, трястись в поездах, сидеть на вокзалах и заниматься карате. Ей бы танцевать в балете или сниматься в кино, или в конце концов выйти замуж. Например, за него, за Петельникова. Была бы чудесная пара, виделись бы только в засадах. «Говорят, ты поссорился с Рябининым?» «Мы не ссорились», — глухо отозвался инспектор. «Он выпустил твоего ханурика?» «Не моего, а нашего». «А ты был за Рябинина горой, лучший следователь прокуратуры». «Я и сейчас скажу, что он лучший следователь прокуратуры», — отрезал Петельников. Она пошевелила пальцами бусы, глянула на часы и ойкнула, как обычная женщина. «Ой, мне пора на рынок». «Все как у обычной женщины, на рынок за мясом или зеленью. Одну бабоньку взять надо, до вечера, если ничего не случится». «Возможно, Рябинин и прав. Возможно, этот Плашкин и не вор. Возможно, его не стоило и задерживать, уж не говоря про арест. Все возможно, кроме одного. Работать вместе и при этом темнить, как карманнику на допросе. В уголовном розыске так не делали. В уголовном розыске такие не уживались. Была еще и гордость, которая грызла инспектора не меньше зубной боли, ибо он не признавал отношений типа «я начальник, ты дурак», «ты начальник, я дурак». Пусть на стороне Рябинина была процессуальная правда, но человеческое осталось с инспектором. Установив это, Петельников ждал облегчения. Но его не было. Он удивился. Выходило, что тут и правда бессильно. Она не смогла утолить его странного беспокойства. А ведь со школы известно, что истина лечит. Может быть, для этого нужно, чтобы твою правду понял и кто-нибудь другой? Например, Рябинин. Или все дело в том, что инспектор ушел тогда, как выразилась на допросе одна женщина, с гордо поднятым видом. Рябинин ведь хотел что-то сказать. Дверь медленно открывалась, так медленно, словно ее двигало сквозняком. Но ветра Петельников не чувствовал, поэтому молча ждал. Наконец показалась белая бородка, светло-желтое лицо и поседевшие до бесцветности волосы. «Входите», — приказал инспектор. Василий Васильевич Петров с готовностью впорхнул в кабинет, как школьница. «Здравствуйте, товарищ инспектор». «Здравствуйте, садитесь. Что-нибудь хотите добавить к показаниям?» «А чего к ним добавлять?» «Значит, все без изменений». «Какие же изменения?» «А зачем пришли?» Старик помялся, оббегая кабинет любопытным взглядом. «У меня накопились кое-какие вопросики по вашей части, товарищ инспектор». Петельников кивнул. Он знал, отчего копятся вопросики. Свидетель думает о своих показаниях, вспоминает, уточняет и мысленно что-то добавляет. И все-таки идет к следователю вспомнить, уточнить и добавить. Инспектор не сомневался, что Петров тоже пришел дать дополнительные показания. «Скажите, пожалуйста», — вежливо начал старик, — «правду говорят, что ежели жертва посмотрит на убийцу, то он ослабнет и подлости не сделает». «Ну, бывали такие случаи». «А правда, что собаки вашего милицейского брата ни за что не цапают?» «Не имеют права». «А почему?» «Мы носим колбасу в кармане». «А правда, что зрачок жертвы фотографирует убийцу?» «Это все сказки». «А правда, что мертвые самоубийцы всегда ухмыляются?» «Нет». «А правда, что утопленник плавает в воде с вытаращенными глазами?» «Еще». «А правда, что голова у преступника в шишках?» «В рожках», — чуть не рявкнул Петельников. Старик осторожно поднялся и тихонечко, словно инспектор уснул, вышел из кабинета. Петельников вздохнул и подумал, что в этом деле слишком много стариков. Он снял телефонную трубку. «Леденцов, запиши. Петров Василий Васильевич, 73 года, улица Свободы, дом 6, квартира 8. Узнай, с кем живет, дружит, встречается и куда ходит. Нет, любовницу не ищи».